Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел деликатных манер. На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях среди столичного бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился играть в шахматы с простыми матросами, вместе с ними пил пиво и из длинной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или соседней зале дам. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского, в котором и сам принимал участие, ходя взад и вперед по комнате, не забывая своего стакана, и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу. Никакого ехидства, выхода, колкостей, а тем паче ссоры, брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляли пить штраф, опорожнить бокалы три вина или одного орла, большой ковш, чтобы лишнего не врал и не задирал. На этих досужих товарищеских беседах щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшей в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела, и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз это было еще до дела царевича Алексея, на перу в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно, во всеуслышанье объяснил причину своих слез. Место, где сидят они, новая столица, около него построенная. Балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя. Все это — создание его государевых рук. Как вспомнил он все это, да подумал, что здоровье его государя все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ж ты нас покинешь?» — добавил он. «Как на кого?» — возразил Петр. «У меня есть наследник, царевич». «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка. Но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак», — заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове. «Этого при всех не говорят». Привыкнув поступать во всем прямо и просто, он и от других прежде всего требовал дела, прямоты и откровенности и терпеть не мог уверток. Неплюев рассказывает в своих записках, что, вратившись из Венеции по окончании выучки, он сдал экзамен самому царю и поставлен был смотрителем над строившимися в Петербурге судами, почему видался с Петром почти ежедневно. Неплюеву советовали быть расторопным и особенно всегда говорить царю правду. Раз, подгуляв на именинах, Неплюев проспал и явился на работу, когда царь был уже там. В испуге Неплюев хотел бежать домой и сказаться больным, но передумал и решил откровенно покаяться в своем грехе. «А я уже, мой друг, здесь», — сказал Петр. «Виноват, государь», — отвечал Неплюев, — «вчера в гостях засиделся». Ласково взяв его за плечи, так что тот дрогнул и едва удержался на ногах, Петр сказал: «Спасибо, малый, что говоришь правду. Бог простит. Кто Богу не грешен, кто бабушке не внук. А теперь поедем на родины». Приехали к плотнику, у которого родила жена. Царь дал роженице 5 гривен и поцеловался с ней, повелев тоже сделать и Неплюеву, который дал ей гривну. «Эй, брат, вижу, ты даришь не по-заморски», — сказал Петр, засмеявшись. «Нечем мне дарить много, государь. Дворянин я бедный, имею жену и детей. И когда бы не ваше царское жалование, то, живучи здесь, и есть было бы нечего». Петр расспросил, сколько за ним душ крестьян и где у него поместье. Плотник поднес гостям по рюмке водки на деревянной тарелке. Царь выпил и закусил пирогом с морковью. Неплюев не пил и отказался было от угощения. А Петр сказал: «Выпей, сколько можешь, не обижай хозяев». И, отломив ему кусок пирога, добавил: «На, закуси, это родная, не итальянская пища». Но добрый по природе, как человек, Петр был груб, как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других.